Глава 13. Подготовка. Тишину, висевшую между недавними врагами, только что скрепленными хрупким союзом, внезапно разорвал резкий сигнал. Эфир наполнился знакомым, сладковато-металлическим голосом, который заставил сжаться сердца экипажа «Коршуна» и вызвал глухую волну ярости среди умгарцев. Этот голос принадлежал Цен Минея, звучавшей на всех частотах, словно она вещала прямо в их сознание. «Дорогие королевы, вы так внезапно покинули меня, что я не на шутку забеспокоилась о вашей безопасности. Я беспокоюсь за вашу безопасность и прибыла сюда с флотом, полагая, что вы могли попасть в сети этого ужасного повелителя вулкана. Как у вас дела? Все ли в порядке? Нужна ли помощь? Я готова вступить в бой, если потребуется, чтобы освободить вас». Слова повисли в воздухе, тяжелые и ядовитые, как гири. Наступила тишина, густая от непонимания и настороженности. Все замерли, вживаясь в откровенно провокационный посыл. И тут же в пространстве темной магии, доступной только своим, прозвучал спокойный голос Рона, обращенный к вулкану. «Королева не знает, что мы здесь. Это всего лишь догадка. Вулкан, спокойно. Это провокация. Она хочет выманить союзников». Повелитель Умгара, чье плазменное тело содрогнулось от первого импульса ярости, с трудом сдержал себя. Его конечности, похожие на сгустки лавы, погрузились в озеро магмы, и если бы не властное предупреждение дракона, эта магма обрушилась бы на големов огненным цунами. Он справился со своим бешенством, понимая правоту Рона. «Я понял тебя, дракон. Что теперь делать? Как действовать?» Ирина, опередив Рона, ответила быстро и четко. Ее ум уже анализировал ситуацию с холодной ясностью. «Цен Минея проницательна и хитра. Значит, мы должны быть хитрее. У нее есть предположение, но нет доказательств. Она приготовила нам ловушку. Предлагаю вот что сделать». Далее она изложила свой план, короткий и рискованный. Суть его состояла в обмане и скрытности. Дракон и вулкан, выслушав, мысленно выразили согласие. Это был единственный шанс переиграть коварную королеву. Лея, не теряя ни секунды, совершила почти невероятное. Она свернула всю свою светлую магию. Величественный фантом Ирины, паривший над планетой, дрогнул и растворился в космической тьме, не оставив и следа. «Капитан, курс на Равану!» — скомандовала Ирина, уже обращаясь к экипажу. «Маршрут проложат Рон и Зар. Следуем за ними в фарватере». Драконы, повинуясь плану, тоже перестали излучать свою мощь. Их гигантские темные силуэты словно растаяли в искаженном пространстве пояса разрушения. Они свели свое магическое присутствие к минимуму, чтобы сканеры Атриона не смогли их засечь и идентифицировать. Цен Минея не знала о существовании живых черных драконов, и такая новость стала бы для нее крайне неприятным сюрпризом. Она никогда с ними не сталкивалась и даже не подозревала, что они могут существовать. Драконы повели Коршун по сложному обходному маршруту, уводя вглубь аномалии, прямо в противоположную сторону от того места, где на границе сектора в напряженном ожидании замер флот Цен Минеи. Корабль скользнул в хаос разломов, оставив за собой лишь пустоту и, не отвечая на настойчивый, полный фальшивой заботы, зов королевы Аэтриона.